Глава 5. Гарденер переживает падение. 1. В то время как Бобби Андерсон обводила циркулем гигантские контуры неизвестно чего, а ее утомленный до нельзя мозг выстраивал немыслимые догадки, Джим Гарденер занимался единственным делом, на которое был способен в последнее время. Все происходило в Бостоне. 25 июня в местном университете прошли очередные поэтические чтения. Причем прошли, надо сказать, отлично. 26-го, согласно плану, устроили выходной. Тогда-то Джим и споткнулся. Хотя нет, это не совсем подходящий оборот, к сожалению. Что значит споткнуться? Скажем, задеть ногой корень в лесу и шлепнуться. А тут получилось долгое, бесконечное, затянутое падение. Это как сверзиться с лестницы и кувырком лететь по ступеням, ломая кости. Ничего себе, с лестницы! Да он чуть не покинул землю. Все началось в гостиничном номере, а закончилось на волнорезе возле пляжа в Аркадии, штат Нью-Хэмпшир, 8 дней спустя. Как Бобби тянуло копать, хотя она и отвлеклась на время на разные глупости, вроде осмотра Питера и его катаракты, так Гарда утром 26-го вдруг неодолимо потянуло выпить. Он прекрасно знал, полуалкоголиков не бывает. Ты или пьешь, или нет. В настоящее время Джим не прикладывался к бутылке, и это его устраивало. Но вообще-то и раньше случалось, что он целыми месяцами не вспоминал о спиртном. Время от времени Гард посещал собрание общества, желательно каждые 2 недели, иначе его начинало снедать беспокойство. Словно он за обедом опрокинул солонку, а соль за плечо не бросил. Чтобы встать и сказать перед всеми: «Здравствуйте, меня зовут Джим, и я алкоголик». Но в те периоды, когда желание выпить совсем пропадало, он сам себе не верил и не считал себя трезвенником. Гард мог даже выпить, но не бухать. Скажем, опрокинуть пару коктейлей после 5 на вечеринке или корпоративе, не более того. Или позвонить Бобби Андерсон и сходить вместе с ней куда-нибудь пропустить пару рюмочек. Без излишеств. Легко. А потом наступало утро вроде сегодняшнего, когда, проснувшись, Джим мечтал поглотить все горючее в мире. Это была не просто жажда. В такие дни ему вспоминались карикатуры Вирджила Парча в «Стэдди Ивнинг Пост», на которых небритый мужик ползет по пустыне со свешенным языком, озираясь в поисках источника воды. Когда нападало такое желание, Гарденеру оставалось одно — бороться, терпеть, пытаться преодолеть себя. Хорошо, если он оказывался вместе типа Бостона. Тут можно было ходить на собрания, хоть каждые 4 часа, если нужно. 3-4 суток, и его отпускало, как правило. Вот и в этот раз он надеялся перетерпеть. Отсидеться в номере, круглосуточно смотря фильмы по кабельному за счет гостиницы. Последние 8 лет после развода и увольнения из университета Джим занимался поэзией на полную ставку. Другими словами, влился в ту субкультуру, где бартер был порой важнее денег. Гарденер писал за еду. Как-то раз один фермер заказал ему поздравительный сонет для своей жены в честь ее именин, а взамен притащил 3 мешка картошки. «Только ты это, покруче там чего-нибудь нарифмой», — предупредил заказчик, буравя Гарда холодным тяжелым взглядом. «Чтоб прямо по-настоящему забирало». Джим хорошо понимал намеки, особенно если дело затрагивало интересы его желудка. В итоге он наводнил сонет настолько преувеличенными выражениями супружеских чувств, что сам хохотал во все горло, когда правил 2-й черновик. Потом набрал номер Бобби, и они посмеялись уже вдвоем. Вслух это было даже забавнее. Прямо как пылкое любовное признание от доктора Сьюза. Примечание. Сьюз Гейзель или доктор Сьюз. Годы жизни 1904-1991. Один из самых популярных американских детских писателей, автор книг «Кот в шляпе», «Гринч. Похититель Рождества», «Лоракс» и других. Конец примечания. Впрочем, Джим и без замечаний Бобби знал, что не унизился до халтуры, сочинив эту, хоть и попсовую, но все-таки не дурную вещицу. В другой раз маленькое издательство «Уэст Майнот» согласилось опубликовать его поэтический сборник, а расплатилось дровами. Гарденер был не против. Это произошло в начале 1983 года. Он отлично запомнил дату, потому что с тех пор ни единого сборника так и не выпустил. «Надо было взять с них раза в полтора больше», — сказала ему в тот вечер Бобби, когда они вдвоем, покуривая, сидели у печи, грели ноги на железной решетке и слушали завывание ветра в саду и в поле. «Стихи-то ведь очень хорошие, и потом их так много». «Знаю, но я замерзал. А на этом как раз продержусь до весны». Гарденер подмигнул. «Мне еще повезло, что эти чудики из Коннектикута. Им ни за что не понять, какое фуфло я им на самом деле всучил». Бобби округлила глаза и со стуком опустила ноги на пол. «Да ладно! Честное слово!» Она захихикала, и Джим ее крепко поцеловал. Позже они заснули в обнимку. Правда, Гарденер быстро проснулся и долго лежал, слушал ветер, представлял себе, как темно и холодно за окном, наслаждался теплом и покоем их общей постели, укрытой парой стеганых одеял, и мечтал о том, чтобы это продлилось вечно. Но, разумеется, ничего не продлилось. Трудно сказать, почему Бог, который, как говорят, есть любовь, ухитрился создать людей достаточно умными, чтобы летать на Луну, и в то же время заставил их верить в наивные сказки, вроде «потом они жили долго и счастливо». Наутро Бобби опять пыталась всучить ему денег, а он, как обычно, не взял. Не то чтобы Джим в то время купался в золоте, но концы с концами сводил. И к тому же его немного взбесил ее прозаичный тон. «Ты в курсе, кому обычно платят за ночь любви?» — ухмыльнулся поэт. Бобби приподняла подбородок. «Кажется, ты назвал меня шлюхой?» Он продолжал скалить зубы. «Хочешь, пойду к тебе в сутенеры? Говорят, они хорошо зашибают». «Гард, ты будешь завтракать или гадости говорить?» «Разве одно другому мешает?» «Мешает». Она уже по-настоящему завелась. Джиму сделалось не по себе. «Как так? Только что было все легко и прекрасно. Разве она не видит, что я шучу?» — подумал он, заключая Бобби в объятия. «Всегда понимала, а тут вдруг...» Но она, конечно, не видела. Потому что Джим не шутил. Кого он пытается обмануть? Подружка поставила его в неловкое положение. Гард хотел ее уколоть побольнее. А ведь на самом деле глупостью было не столько ее предложение, сколько его непонятный гнев. Чего же смущаться, если он сам себе выбрал такую жизнь? Нет, Джим вовсе не думал отталкивать от себя Бобби. В постели с ней было классно, но даже не это главное. Главное, что они друзья. А в последнее время с Гардом и так творилось неладное. Его близкий круг общения очень быстро сужался, пугающе быстро. «Это друзья разбежались в разные стороны, или ты сам разогнал их, а, Гард?» Обнимать Бобби в таком состоянии было все равно, что прижимать к себе гладильную доску. Еще немного, и подружка начнет вырываться, а Джим попытается удержать ее, и это станет последней ошибкой. Но она потихоньку смягчилась. «Хочу завтракать», — сказал Гард. «Еще хочу извиниться». «Ладно». Андерсон отвернулась, не желая показывать глаза. Судя по дрожащему голосу, она была готова расплакаться. «Вечно забываю, что предлагать деньги Янке — признак дурного тона». Джим бы не поручился, что это так. Однако денег у Бобби он никогда не возьмет. Не брал и не собирается. Другое дело — проехаться с поэтическим караваном. «Смотри, не упусти добычу, сынок», — сказал барон Каммингс, нуждавшийся в деньгах не больше, чем папа римский, в какой-нибудь новой шляпе. «Раз эта жирная сучка сама идет к тебе в руки, хватай». Поэтический караван Новой Англии приносил наличные. 3 сотни вперед и 3 сотни по окончании. Купюры в обмен на грезы. И слово стало плотью, если можно так выразиться. Но даже наличные — это еще цветочки. Самое сладкое в этом деле — халява. Во время турне открывается столько разных возможностей. Заказать еду прямо в номер, сделать стрижку в гостиничной парикмахерской или как-нибудь вечером выставить в коридор не повседневную обувь, а выходные ботинки, если такие имеются, чтобы их тоже отполировали до блеска. Потом, опять же, фильмы. В кинотеатре он бы таких не увидел. Там почему-то упорно требуют денег за то, что поэты, по мнению общества, просто обязаны делать бесплатно. Или за 3 мешка картошки за сонет, 1 штуку. Конечно, фильмы в номер тоже приносили не за красивые глазки. Но кого это волновало? Все записывалось на общий счет, автоматически, при помощи какого-то продвинутого компьютера. Гарденеру лишь оставалось благодарить небеса за халяву и отрываться по полной. Он посмотрел все, что смог достать. От Эммануэля в Нью-Йорке, сцена в манхэттенском ресторане, где героиня тискает под столом своего дружка, показалась ему верхом искусства. У Джима сразу же поднялось настроение. До «Индианы Джонса» и «Храма судьбы», и мультика «Яркая радуга» и «Похитительница звезд». «Да, вот этим я сейчас и займусь», — думал он, потирая шею и мечтая о виске хорошей выдержки. «Именно этим. Пересмотрю их заново, даже «Яркую радугу». Потом закажу 3 чизбургера с беконом. 1 съем холодным, около 3. Ну ладно, «Яркую радугу» можно и пропустить. Лучше прикорнуть ненадолго. Вечером из номера выходить не буду». Спать лягу рано. Вот так и перекантуюсь. Бобби Андерсон, гуляя по лесу, споткнулась о 3-дюймовый кусок металла, торчавший из земли. Для Джима Гарденера камнем преткновения стал Рон Каммингс. Разные ситуации, результат один. От того, что в кузнице не было гвоздя. Рон заглянул в тот же вечер, когда примерно за 200 миль от Бостона Андерсон с Питером наконец-то вернулись домой после более чем необычного визита к ветеринару. Каммингс предложил сойти в бар и выпить по стакану, а то и по 10. «Или так», — продолжал он с радостным возбуждением, — «опускаем все эти прелюдии, сразу надираемся в хлам». Вот если бы он сказал это чуть помягче, Гард еще смог бы отказаться. Но вместо этого вскоре сидел у стойки, тянул шикарный коньяк и тешил самого себя старой байкой о том, что в любой момент может завязать, если только захочет. Рон Каммингс. Хороший, серьезный поэт. При этом, так уж распорядилась судьба, он разве что не испражнялся деньгами. «Я, новый Медичи», — любил говорить людям Рон. «Я разве что не испражняюсь деньгами». Его предки вот уже лет 900 занимались текстилем. Теперь им принадлежала львиная доля южного Нью-Хэмпшира. Рона они считали помешанным. Но поскольку он имел счастье родиться вторым, а первенец был в своем уме, то есть интересовался текстилем, парню позволили заниматься чем душе угодно. Он и занимался. Писал стихи, читал их и вечно ходил в стельку пьяным. Гарденер ни разу не видел, чтобы этот худощавый молодой человек с лицом телезвезды ел что-нибудь, кроме соленых орешков и крекеров. Надо заметить в защиту Рона, он и понятия не имел о проблемах Гарденера с алкоголем. Например, о том, что Джим едва не прикончил свою жену, когда напился. «Ладно», — махнул рукой Гарденер, — «надираться так надираться». Пропустив еще несколько бокалов, Рон решил, что двум столь бравым парням не стоит киснуть под писклявую фоновую музычку, которая капала здесь из динамиков под потолком. «Душа просит чего-то такого», — высказался он. «То есть я еще сам не знаю, но...» «Бог трусов не терпит», — вмешался Гард. Рон осклабился, хлопнул его по плечу и потребовал общий счет. Поставил размашистую подпись, а потом, уже из личного кошелька, добавил щедрые чаевые. «Гулять так гулять!» И они вышли на улицу. Солнечные лучи пронзительно били в глаза. Внезапно у Джима появилось дурное предчувствие. «Рон, послушай», — начал он, — «я, наверное, лучше...» Каммингс хлопнул его по плечу. На его вечно бледных щеках теперь горел румянец, обычно затуманенные глаза ярко блестели. «Не дать не взять мистер Джабс, купивший себе очередную машину». Примечание. Мистер Джабс, Жабби, герой сказочной повести шотландского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Богатый повеса, крайне увлекающаяся натура, мистер Джабс покупает себе автомобиль. Но, став фанатом быстрой езды, он разбивает его, а потом один за другим приобретает новые, после каждой очередной аварии. Конец примечания. «Только не надо сейчас вот этого, Джим!» — взмолился Рон. «Весь Бостон с его возможностями лежит у наших ног, сверкая как след от первой мальчишеской эякуляции!» Джим не удержался и закатился хохотом. Рон тоже прыснул. «Вот такого Гарденера мы все знаем и любим!» «Бог трусов не терпит», — ответил Джим. «Поймаешь для нас такси, Ронни?» И тут он заметил воронку в небе. Гигантскую, черную, наползающую. Еще немного, и Гарда унесет ураганом. Жаль только, что не в страну Оз. Такси подкатило к бордюру, и они залезли внутрь. Водитель спросил, куда ехать. «В Оз», — буркнул Джим. Рон хохотнул. «Он хотел сказать куда-нибудь, где быстро напиваются и еще быстрее танцуют. Найдешь нам такое местечко?» «Отчего не найти?» — отозвался таксист, и машина тронулась. Гарденер обнял приятеля за плечи, воскликнув. «Вперед и с песнями! Отличный тост!» — кивнул Рон.